Прочитаем из 77-го псалма с 1-го стиха. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу чудес Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Петр, передовой из учеников Христовых, был родом из Галилеи, из города Вифсаиды. Будучи простым рыбаком, он удовлетворялся своим галилейским наречием и не позаботился о том, чтобы хорошо знать свой еврейский язык. В ту ночь, когда Иисус был взят в саду Гефсиманском и отведен к пресвященнику Каиафе, Петр последовал за Иисусом во двор пресвященника и присел там у огня. Когда же на Петра обратили внимание и стали говорить, что он, вероятно, из учеников Иисуса, испуганный Петр начал клясться и божиться, что не знает человека сего. А слуги пересвященника настаивали на своем. «Точно и ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Марка 14:70. Когда же в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостола Петра, вся его прежняя робость исчезла, и он с большим влиянием проповедовал людям об Иисусе Христе. Мы не знаем, остался ли у него галилейский акцент, несомненным остается лишь то, что его проповедь имела такую убедительную силу, что люди покаялись и обратились к Господу. Если иногда меня просят показать образец хорошей проповеди, я указываю на проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, которая построена по всем правилам гомилетики. Рассмотрим эту проповедь. Вступление. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет известно вам, и внимайте словам моим». Так говорил апостол определенным людям, определенное слово по определенному событию. Опровержение ложного мнения. «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, то есть, по-нашему, около 9 часов утра.